Глава 3. Скороговорка как эффективное фонетическое упражнение для улучшения произношения на русском языке. При коррекции нарушений произносительной стороны речи и отработке правильного произношения фонетические упражнения совершенно необходимы. И здесь скороговорка окажет неоценимую помощь. Скороговорки можно найти во многих учебниках по фонетике, но количество приводимых в учебной литературе скороговорок невелико, и они охватывают ограниченное число звуков и звукосочетаний. Однако при небольшом усилии со стороны как преподавателя, так и самого учащегося, освоение и употребление скороговорки может принести большую пользу. Скороговорка, так же как и стихотворение и песня, способна помочь обучаемому прочувствовать каждый звук и отработать правильное произношение. Перед началом работы со скороговорками необходима и полезна пояснительная работа. В связи с этим напомним, что скороговоркой называют специально придуманную фразу с труднопроизносимым набором звуков, которую нужно произнести быстро, не запинаясь. В некоторых случаях при работе со скороговоркой могут возникнуть сложности не только с ее проговариванием, фонетическая сторона, но и с пониманием, лексическая сторона, поскольку в некоторых вариантах скороговорок встречаются либо уже устаревшие, либо заимствованные из других языков слова. Для облегчения понимания, а также объяснения смысла некоторых слов, иногда может потребоваться толковый словарь русского языка. Говоря о том, как сложно бывает найти и выбрать такое полезное и интересное речевое упражнение, как скороговорка, можно посоветовать преподавателю придумать ее самому, связав в одну фразу или предложение несколько слов с одинаковым звуком или сочетанием звуков. Как справедливо замечает Сухин, разработавший свою уникальную систему скороговорок, в каждом слове которых есть отрабатываемый звук, диапазон имеющихся скороговорок необычайно широк. Они бывают короткие и длинные, рифмованные и нерифмованные, сюжетные и бессюжетные, логичные и абсурдные, с повторами и без повторов, построенные на одном звуке и на сочетаниях звуков, доступные детскому восприятию и не рассчитанные на него. Таким образом, простор для творчества не только преподавателя, но и самих обучаемых огромен. Процесс придумывания скороговорок может быть чрезвычайно простым и увлекательным, особенно если подключить к этому виду работы всех учащихся в случае занятий в группе. Так, например, можно предложить учащимся заполнить своеобразную анкету с вопросами типа «Напишите имя, прозвище, кличку и так далее», начинающиеся со звука, заданного преподавателем. Что сделал этот человек, животное? Где это произошло? Когда это случилось? Почему так вышло? Потому что... Эту анкету учащиеся могут передавать друг другу, чтобы получилось как можно больше вариантов ответов для создания действительно интересных скороговорок. Приведем пример возможных ответов. Кто? Саня, суслик, слон. Что сделал? Смотрел на сосну, спел песню, сел в сани. Где? В Саратове, на сене, во сне. Когда? В 7 часов, в среду, в сентябре. Почему? Потому что устал, по просьбе соседки, по странному стечению обстоятельств и скороговорок, которые из них можно составить. Саня смотрел на сосну в Саратове в 7 часов, потому что устал. Суслик спел песню на сене в среду по просьбе соседки. Слон сел в сани во сне в сентябре по странному стечению обстоятельств. Процесс создания собственных скороговорок таким образом превращается в увлекательную и в то же время полезную игру, поскольку перед учащимися можно, например, поставить задачу использовать как можно больше слов с отрабатываемым звуком.